Богу, дорогие братья и сестры, как приятно быть в Доме Божьем, в дома, на родине. Духовно это моя родина здесь, вот я здесь родился. Слава Богу, я очень благодарен, что Бог, Божья милость Его над нами и прежде всего надо мной. Вы знаете, я так немножко, могу я еще немножко занять ваше времени? Слава Богу, спасибо. Знаете, вот каждый раз с разными людьми встречаешься, беседуешь. Знаете, одни понимаешь, что это нужное служение капелланов в армии, другие как-то это, ну, не понимают. Но, слава Богу, ну, все говорят, мы молимся. Вы знаете, и вот эта поездка, позвонил мне брат Петя, кажется, говорит, я был там где-то в Измаиле, где-то, ну, там возле в Одессе, и было слово, говорит, к нам, говорит, молитесь за эту поездку, будет очень тяжелая и опасная. Я так, он мне позвонил, говорит, сказал, чтобы в пост и молитву пошли. Мы согласились в пост и молитву. И знаете, как это тревога на сердце. Вот, и я искал, говорю, Господи, может, действительно, это не мое, потому что ну, разные мысли посещают. И вы знаете, я буквально где-то перед самым отъездом ночью мне снится сон. Вот. Я вижу, как и на поле идет бой, взрываются снаряды. И вижу между этим взрывами и мною стоит такое, как стекло, прозрачное стекло. Я вижу, что происходит, но ко мне оно не прилетает. И начало слово, и я проснулся. И я слышу уже не во сне, я слышу, как Бог говорит, «Едь, ничего не бойся, ибо есть воля моя». И я сохраню. Вы знаете, я так, ну там еще кое-что было сказано, то лично для меня. Я так ободрился. И мы, знаете, когда ехали, еще заехали до одной сестрички, я посмотрел, как она нас провожала. Я посмотрел ее глаза. Как она переживала. Думаю, Господь, точно будет все хорошо. Она говорит, мы будем молиться за вас, чтобы Бог вас сохранил. И вы знаете, когда мы приехали уже, ехали еще туда, я говорю старшему, там брат Петя, но на старший капеллан, говорю, слушай, говорю, на первый, говорю, батальон хочется поехать. Она говорит, да мы туда не попадем. Там, говорит, свой капеллан есть, там комбат уже это самое. Я говорю, ну, нет так нет, говорю, ну, вообще-то, говорю, хочется мне туда, говорю. Что-то мысль мне такая посещает. И когда мы приехали уже в бригаду, у нас это самое, и тогда, говорит, слушай, Петя выходит, говорит, нас на первый батальон отправляют. Мы приехали, но, говорит, поедем по разных ротах. Я говорю, слава Богу, значит, больше, говорю, охватим людей. Знаете, брата Сашу отправили в одну роту, меня в другую, и брата Петю в третью. И нас развезли по разным ротам. Вот, мы приехали, я приехал на эту позицию, и они говорят, о, говорит, ты немножко опоздал. Тут был такой, говорит, прилив. Ну, прилив – это обстрелы, снаряды обстреливают. Я посмотрел, здесь еще воронки такие серьезные. Думаю, ну, слава Богу, уже я приехал, оно закончилось. Вот. Вы знаете, и когда начал беседовать с солдатами, ходишь на каждую позицию, каждый блиндаж, пост, и когда беседуешь, Бог открываешь, и я говорю, а вы, говорю, молиться можете? Нет, а мы не умеем. А научите. Это люди, которые в опасности, не знают молиться. Знаете, я побыл на одной позиции, там Бог показывал, давал тех людей, которые суицидом хотели покончить. Бог просто ночью просыпается от того, что я слышу, как командиры говорят, что там один боец после обстрела ее расстройства, и он, что с ним происходит. Я подхожу, говорю, слушай, командир, говорю, это, говорю, по моей части, давай-ка я, говорю, с ним побеседую. А ну да, говорит, хорошо, говорит, вон там блиндажи, пойди. Я подошел с ним, побеседовал, он, да, действительно, мысль посещала самоубийц, суицида. Бог дал слово, побеседовали, помолились, он сказал, все, говорит, покаялся, что хотел сделать это, и его сразу отправили в тыл, слава Богу, вот, заменяли на другого бойца. Побыло два дня, вот, потом на третью, второй взвод пошел, вот, снова начал беседы, те же самые, встречается тоже с суицидом. Бог тоже подходит, слушайте, там называют, как они привыкли называть, а самоубийство – это грех? Я говорю, конечно, иначе, а то, говорит, мой товарищ, говорит, мысли посещает его. Они, короче, провинились, а их начали, ну там, командир наказал, заставил там работать. И они такие расстроены, и не один день они в наказании. И уже такие мысли, и вот уже меня спрашивают, а суицид, это грех или нет? Знаешь, я говорю, начал беседу, говорю, знаешь, грех, конечно, говорю, ты, говорю, думаешь, что ты утечешь от проблемы, твоя проблема только начнется. И знаете, тоже побеседовали, все решилось. Там два дня побыл, и это самое, на последнюю позицию отправили. Знаете, что такое переживание, потому что эта позиция самая такая горячая называется, козырная, она так и называется, козырная, вот, на козырь. Я когда первую ночь был, там начался серьезный обстрел соседней позиции, и там даже были 200-е и 300-е, то есть погибшие и раненые. В основном от осколочных, обстрелов минометов. Знаете, и потом на следующий день, уже в четверг, начал это самое, вышел с бензина, думаю, пойду дров нарубаю. Обычно я стою и рубаю дрова, а то я стал, что-то мне склониться на колени. Я стал на коленях и стал рубать. И вдруг взрыв такой, и слышу только осколки, фур-фур-фур вокруг. Я так не понял, только второе в плечи ужал, думаю, Боже, что как. И потом думаю, Господи, слава Тебе, настолько прославил Бога, что, знаете, казалось бы, когда ожидаешь, а то ни с того ни с сего, присел и тут взрыв, обстрел миномет. И потом раз, резко прекратился. Я зашел, дров дорубал, пошел в блиндаж. Потом вышел, думаю, пойду еще обойду ребят. Пошел, обошел, стою и думаю, ну, надо идти. А этот боец скажет, ну, можно еще с вами пообщаться, если вас это не затруднит. Ну, да, говорю, конечно, мне не затруднит. Мы стали общались, а потом мне что-то такое, ну, хочу пойти в блиндаж, желание такое. Я говорю, слушай, иначе как раз ноги мерзли. Говорю, мне ноги замерзли, пойду я. Ну, хорошо, спасибо, мы побеседовали, все, что нужно. Я только подхожу, убегаю с замком взвода, говорит, послушай, говорит, сейчас, говорит, было серьезно это самое. Разведчики приезжали, заходили, сказали, что готовится там на той стороне серьезное такое движение, говорит, готовится на наступление. И, возможно, будет обстрел. Ну, говорю, Бог думает, говорю, Бог сохранить. И вы знаете, только зашли в блиндаж, я говорю, пойду приготовлю все вооружение. Я только зашел в блиндаж и начался обстрел, снова минометный обстрел. Я говорю, Господи, ну не столько страшно было минометный обстрел, сколько, говорю, сейчас, говорит, пойдут в атаку. Обычно идут в атаку, и там, говорит, если, говорит, прорвутся, то будет, говорит, очень серьезно, говорит. Они уже никого не щадят, говорит. Я говорю, Бог сохранит, ничего, говорю, не понадобится. Вот. Я зашел в блиндаж, начался обстрел, начался снова миномет, уже совсем рядом, где-то 10 метров от нас начали ложиться. Я стал молиться, говорю, Господи. И я начал, открываю и начинаю 90-й псалом. И я понял, насколько, как он работает в жизни, когда вот Бог говорит, я прочитаю, «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое». «Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Вы знаете, я когда-то открыл, я не так смотрел, но как будто голос говорил мне эти слова. Я начал молиться, я начал просто молиться Духом, говорю, Господи, я не знаю, что там, но сделай там, так, чтобы все это остановилось, чтобы не было этого наступления. Я не знаю, но соверши это в духовный мир. Я только молился потом Духом, молился, я слышу, я еще выглянул с блиндаша, там с БТР начали стрелять, очень серьезно. И потом зашел туда, стал снова молиться. И потом выхожу, уже стихло все, буквально минут 15-20. И они уже все говорят, мы тебе звонят с контрольного, командирот говорит, звонят, капеллана заберете, говорит, нет, говорит, серьезный шанс обстрел ожидается еще, говорит, потому что машины не можем отправить, пусть находится уже с вами там. И я уже думаю, Господи, так будет, хотя бы обстрел прекратился, все. Я говорю, Господь, слава Тебе, и оно все так стихло моментально. Они, конечно, бойцы, сказали, что это они серьезно, там прицельный огонь. А я внутри думаю, Боже. И они говорят, ну что, ожидаем это самое. И ради перехвата, говорят, что с той стороны, говорят, мы, говорят, отлив ждем, отлив. Но отлив это они посылают к нам. Вот. И, короче, говорит, будет всегда перед, перед наступлением, всегда артподготовка идет, это самое. И я так помолюсь, говорю, Господи, да не будет так, сохрани. И вы знаете, все, она так прекратилась, стала тишина. Они так, ну, возрадовались, что все так прекратилось. Но, говорит, ночь еще впереди. Я говорю, Господи, если ты делаешь ты до конца, я не знаю, почему, но ты сделаешь так. И вы знаете, все затихло, через где-то часа два приезжает машина. Мы, говорит, за капелланом приехали. Где он? Я говорю, здесь. Поехал, говорю, хлопцы, ну благословить Господь и сохранить. Да ничего не будет. Я, знаете, поехал на ту на первую позицию. Ночь пришла, тихо, ни одного выстрела, ничего. Мы утром встали, все тихо. Нас отвезли в бригаду уже. И я говорю, Господи, действительно, я вижу, что воля Твоя. И когда, знаете, вот брат был на другой позиции, столько встречается людей, которые встречаются с Евангелием, с верующими, с верующих семей там служат. И как, говорят, как хорошо, что вы приехали, как необходимо, потому что за 5 месяцев нас никто не посещал. Только на 2 часа где-то приехал капеллан, ихний тот, который считается, раздал там гуманитарку и уехал. Им гуманитарка сейчас продуктов, братья и сестры, у них хватает. Им важно, говорит, ваша поддержка. Говорю, как важно, чтобы вы поддерживали нас. Словом, молитвами. Для нас это важно. Я благодарю Господа, благодарю вас, что вы молились, что вы благословляли нас на дорогу собирали. Это очень важно, чтобы слышали слово, потому что они говорят, как молиться. Я говорю, вы начинаете, молите, Господи, прости, очисти, освяти, прости мои грехи, сохрани. Вот эти простые, говорю, слова. Они, знаете, я смотрю, там пацанчик 19 лет. Я говорю, слушай, Виталик, как раз приказ вышел, говорю, тех, которые до 20 лет бойцов в тыл отправить с передовой, потому что там установка обостряется. Я говорю, Виталик, да, говорю, вот тебе, говорю, возможность в тыл поехать. Он, нет, я не поеду. Я говорю, сынок, как хорошо, что ты, говорю, такой смелый, что это. Он, смотрю, слезы, я говорю, буду молиться за тебя. Давай, говорю, помолимся, помолитесь. Я, говорю, не умею, но помолитесь. Знаете, мы помолились, знаете, я смотрю на эти, на детей своих, знаете, смотрю, пацаны, 20 лет, а мы, говорит, будем стоять, пока не будет свободы, пока не прекратится кровопролитие. Слава тебе, Господь! Поэтому, дорогие братья и сестры, пусть Господь благословит вас. Благодарны, что вы молитесь и поддерживаете. Они очень нуждаются, и мы нуждаемся в ваших молитвах, потому что я действительно увидел, и Бог показал, что это дело Его. Потому что там тоже души, которые нуждаются в спасении, которые нуждаются в Слове Божьем. И вы знаете, действительно, это слово для меня звучит за то, что ты возлюбил. За то, что ты. Вот эти нужды, эти проблемы, Бог слышит тебя. Почему? За то, что ты возлюбил, за то, что ты избрал меня спасителем. Я, говорит, защищу тебя. Я отвечу на твои нужды, на твои проблемы, на твои опасности. Я сохраню, потому что ты возлюбил меня. Ты избрал меня. Видите, какое обетование. Дорогие братья и сестры, давайте помолимся и поблагодарим нашего Господа. Аминь.